Глава 39. Аля изумленно смотрела на высокий забор. Колючей проволоки не было, а муж говорил, что это зона. «Что-то не то ты мне рассказал, Буров». «Сам не знал». Аля опять поймала себя на мысли, что все время поминает ставшего так быстро чужим человека. Ворота плавно открылись, и машина Беркутова въехала во двор. «Приветствую, Егор Иваныч!» С широкой открытой улыбкой на лице к машине подходил красивый цыган. «Здравствуйте, Виктор Васильевич!» «Привет, Гордей! Знакомься, Алевтина Андреевна Бурова!» «Гордей Прохоров, служба безопасности, проходите, прошу!» Он сделал жест в сторону заасфальтированной дорожки, которая вела к зданию. Аля вдруг стала как-то спокойно. Все сомнения отошли в сторону. «Я осталась бы здесь так просто, хоть на недельку, чтобы иметь возможность гулять по этому лесу». Она с тоской смотрела на темнеющие вдали сосны. Лес она любила фанатично. Не то чтобы она знала много о его обитателях или любила собирать грибы. Нет, она была неравнодушна к нему из-за его дикой красоты и покоя. Страшно злилась, находя на полянах следы цивилизации, оставленные отдыхающими. Туристов этих она не понимала. Что, трудно забрать мусор с собой? Дома же наверняка так не гадят. С брезгливостью чистоплотной хозяйки она убирала упаковки от снеди и пивные банки в мусорные мешки и складывала под какое-нибудь дерево у дороги. Если она была с Буровым, то вывести мусор из леса было невозможно. Он начинал орать на нее, стоило только ей поднести мешок к машине. Но с Катериной, Галимовым и их мальчишками они очищали территорию полностью. «Что-то мало здесь, все похоже на исправительное учреждение», тихо сказала она Маринину, кивая на здание школы, напоминающее небольшой дворец. «Ты ожидала увидеть типовое здание с решетками на окнах?» шутливо спросил тот, уверенно сворачивая на боковую тропинку. «Да, что-то вроде того. Когда я устраивал сюда Ольгу, мне провели экскурсию. Я, как и ты, думал, что девочки живут, если не в камерах, то, по крайней мере, в спартанских условиях». «А как же они живут?» «В роскоши, Аля, в роскоши, которую они, если подумать, не заслужили. И никаких наказаний. Из ограничений только очень жесткий режим и насыщенное расписание». «Не понимаю». «Наверное, чтобы понять, почему и как вчерашние наркоманки и хулиганки становятся образованными, воспитанными барышнями, нужно здесь жить». Аля только и могла что пожать плечами. «Непонятно», еще раз констатировала она мысленно. «Здрасте!» – вдруг донеслось справа, и Аля вздрогнула. Голос, произнесший что-то вроде приветствия, принадлежал явно курящему человеку. Она повернулась и увидела стоящую возле окна девушку. «Здравствуйте!» – машинально ответила Аля. «Кристина, у нас сегодня первый день», – точно извиняясь, произнес Гордей. «Пройдет немного времени?» «Я не собираюсь здесь задерживаться. Вы не имеете права применять ко мне силу», буркнула девушка, отворачиваясь к окну. «Вы их бьете?» От возмущения у Али сорвался голос. «Да их тут пальцем никто не трогает. Лично мое мнение – зря». Беркутов строго посмотрел на девушку. Та совсем непочтительно фыркнула. «А с ментами я вообще не разговариваю», опять отвернулась она. «Как же вы с ней справитесь?» Аля в ужасе смотрела на девочку. «Не волнуйтесь, Аля. Сегодня она встретится с Анной Сергеевной, потом с Едвигой, и все будет в порядке», – уверенно сказал Гордей, открывая перед ней дверь в комнату. «Анна Сергеевна, принимайте гостей, а я пошел». Он пропустил всех троих внутрь и прикрыл за ними дверь. «Господи, по виду она совсем ребенок», – подумала Алевтина, глядя на директора необычного учебного заведения. «Чем она там не может помочь?» «Здравствуйте», – поздоровалась со всеми сразу молодая женщина. «Егор Иванович, у вас опять что-то случилось?» Повернулась она к Беркутову. «Нет, не у меня. Будь справедлива, не так уж часто я к тебе приезжаю», ответил он с шутливой обидой в голосе. «Но и на этот раз, Аня, мы к тебе за помощью. Знакомься, Алевтина Андреевна». Беркутов посмотрел на Алевтину. «Честно говоря, я не знаю, кто и как мне может помочь». Аля все еще в сомнении смотрела на Анну. «Вас тревожат сны? Точнее, видения?» Спокойно задала вопрос та. «Расскажите все по порядку, Аля», – посоветовал Беркутов. «Не нужно, Виктор Васильевич. Вы, наверное, хотите увидеть внука», – с улыбкой повернулась она к Маринину. Он в зимнем саду. А я пойду поговорю с Гордеем. Поднялся тут же Беркутов, смекнувший, что их с майором мягко выставляют вон. Я вас ни о чем пока больше спрашивать не буду, Алевтина Андреевна. Сейчас придет Едвига, и если вы согласитесь, то она проведет с вами сеанс. Гипноза? Нет, не совсем. Но это безвредно, не бойтесь. Опять улыбнулась Анна, вставая из-за стола. Она больна, с жалостью подумала Аля, глядя, как Анна опирается на палку. «Не жалейте меня, я уже хожу, и это здорово. Я долго была пленницей инвалидного кресла». О том, что происходило с ней потом, Аля Маринину внятно рассказать так и не смогла. Она четко помнила только, как в комнату вошла молодая женщина. На миг Але показалось, что она когда-то уже ее знала. Не видела, а именно знала, потому что ее лицо было ей незнакомо точно. Ощущение, которое возникло тут же, как только та заговорила, было таким необычным, что Аля испугалась. Так, вероятно, чувствует себя человек, только что вернувшийся в родной дом после очень долгого отсутствия. Что же это за место такое и люди такие, что хочется плакать от радости и счастья? Подумала она, отвечая улыбкой на приветствие женщины. Голос Едвиги, как ее представила Анна, завораживал, а ведь не говорила ничего особенного. Банальные фразы о самочувствии и погоде. Светская, на первый взгляд, беседа двух незнакомых людей. «Едвига, Алевтине Андреевне снятся сны», — Анна вопросительно посмотрела на колдунью. «Я знаю, вы сейчас живете в двух жизнях», — Едвига не спрашивала, а утверждала. «Да, похоже, что так». «Это вас беспокоит?» «Не это, если бы я верила в призраков, или нет, скорее в перевоплощение. Не знаю, как правильнее. Я бы, наверное, решила, что мне хотят что-то сказать, или через меня». «Что вас останавливает поверить в это?» «Просто я никогда не сталкивалась с подобным. Конечно, что-то о бессмертии души и о жизни после смерти я слышала. Мне хотелось бы помочь этой девушке или ее душе, не знаю. Или просто разобраться, что же происходит». «Хорошо, закройте глаза». Стены раздвинулись. Это был сад. На поляне, покрытой мягкой молодой травой, играли дети. Мальчик и девочка лет 5. Собственно, Аля и была этой девочкой. Она с обожанием смотрела на своего брата. Аля точно знала, что это ее брат. Он строил запруду на тоненьком ручейке. Она готова была ему помогать, но он велел ей только искать ему камешки. А ей так хотелось строить плотину, сидя на корточках рядом с ним. Им с братом исполнилось по 10 лет. Она смотрела, как он едет на пони, ему, наконец, разрешили, по вольеру. И сердце ее замирало от страха за него. Она боится лошадей, но готова и сама поехать верхом ради него. Только бы он больше над ней не смеялся. Ей хочется плакать. Она спряталась за беседкой и смотрит, как ее брат протягивает букет ромашек, их няне Полине. Та смеется и треплет его по макушке. А у него такое счастливое лицо. Она не хочет делить любовь брата с какой-то нянькой. На ней все еще красивое платье, сшитое специально к 14-му дню рождения. Сегодня она слышала, как маман говорила отцу, что мальчик стал уже совсем взрослым. Это они о брате. Да, он очень красив. А она все еще гадкий утенок. И у нее нет такой красивой груди, как у горничной Тани. Она ищет глазами брата, который недавно еще был здесь, в гостиной. А сейчас его нет. Она идет к сараю на другом краю дачи, ведомая некой силой. Она знает, что брат пошел туда. Она уже видела раньше, как он уходил по этой узкой дорожке, почти заросшей травой. Ей стыдно и страшно. Она не должна за ним шпионить, нет. Но он так редко теперь рядом с ней. Он все время куда-то уходит. Она просто хочет знать, куда. Вдруг ее останавливает громкий стон. Это в сарае. Она вбегает и застывает на пороге. «Не трогай его!» — кричит в отчаянии, думая, что кто-то бьет ее брата. И вдруг понимает, что это не драка. Испуганно смотрит, как горничная Таня спешно поправляет задранные юбки. Она переводит взгляд на брата и вдруг понимает, что тут происходит. Волна стыда отступает перед откуда-то вдруг взявшейся сладкой болью в напряженном теле. «Глупенькая, ты у меня красивее, чем она», — шепчет он ей на ухо, обнимая за плечи и заглядывая в глаза. И она плачет от счастья. Аля, приходя в себя, сфокусировала зрение на лице Едвиги. «Аля, не вставайте!» Едвига придержала ее за плечи. «Вы все помните?» «Да, очень отчетливо. Мне даже кажется, я там была». «Так оно и есть», — удовлетворенно кивнула Едвига, погладив ее ладонями по голове и резко после этого всплеснув руками. «Значит, я не сплю, когда со мной происходит все это?» «Нет, сном назвать ваше состояние нельзя. Вы медиум, Аля». Едвига была серьезна. «И очень сильный медиум. В вашей комнате когда-то жила та девушка, которой вы сейчас были. Это ее душа находит временное пристанище в вашем теле. К тому же, Аля, вы говорите ее голосом. Вот, послушайте», — добавила Анна, включая диктофон. «Не трогай его!» — услышала Алевтина гневный девичий голос и невольно вздрогнула. Сейчас она уже не смогла бы с уверенностью сказать, что эти слова произносила она. «И что мне с этим делать? Я теперь должна каждую ночь...» «Подождите, Аля, запомните, вы не должны. Вы ничего не должны делать против своего желания. Ваши дальнейшие действия будут зависеть только от вашего осознанного выбора». «Выбора? Разве у меня есть выбор?» «Конечно. Если вы хотите спать спокойно, я вам в этом помогу. Я просто вас закрою от другого мира». «А девушка?» «А душа девушки так и не обретет покой. Судя по обстановке, в которой вы находились, эти события происходили в прошлом, а то и в конце позапрошлого века». «А вы, Едвига, можете продолжить сеанс, чтобы узнать в конце концов, что с ней было?» «Сегодня нет. Вы устали?» «Вовсе нет». «Не спорьте. Вы сейчас уснете в машине по дороге домой», — улыбнулась Едвига, видя нетерпение Али. «И это небезопасно? Надолго покидать этот мир?» добавила Анна, качая головой. «Медиум. Я даже не спросила, кто такие медиумы. Что-то вроде связных с миром мертвых. И почему именно я? У нас в роду никаких колдунов и целителей, кажется, не было». Жаловалась она потом Маринину на непроявленное ею вовремя любопытство. Он только недоуменно качал головой, успокаивающе гладя ее по руке. Уж он-то точно был далек от мистики. Настолько далек, что всего пару часов назад не воспринял всерьез разговор с Анной перед самым их отъездом. «А у вас, Виктор Васильевич, непростой внук, он очень одарен», — сказала она ему. «Хорошо рисует или в музыке? Его мать, моя дочь Ольга, окончила музыкальную школу в 12 лет», — гордо возвестил он. «Нет-нет, он одарен Богом иначе. Он ангел, с чистой и открытой душой. Но уже сейчас ему дано видеть многое и даже будущее». Он только пожал плечами, не понимая, о чем это она. А Анна, явно сожалея, мягко ему улыбнулась. «Если мы что-то не можем потрогать или понять, это не значит, что этого нет. Все проще, у нас нет для этого способностей», — вспомнилась вдруг Маринину услышанная в какой-то телевизионной передаче фраза.